Глава 34. Кон лежал и рассматривал спящую рядом Дейзи. На ней словно была двойная корона. Светлые волосы обрамляли ее прекрасное лицо с обеих сторон. Одна из прядей упала ей на щеку, и последние минут 10 Кон сопротивлялся искушению убрать ее на место, боясь, что может разбудить Дейзи. Она пошевелилась, и Кон поспешил принять другую позу, чтобы она не подумала, будто он разглядывал ее, пока она спала. Открыв глаза, Дейзи огляделась. Кон заметил, что она мысленно отметила для себя, где находится, и попыталась вспомнить, как она здесь оказалась. «Доброе утро», — сказал он. Дейзи повернулась к нему и улыбнулась. «Доброе». Дейзи приподнялась на локте и посмотрела на Кона. «Какой ты красивый утром», — сказала она. Он покраснел. «Спасибо. Ты и сама прекрасно выглядишь». «Очень сомневаюсь», — сказала Дейзи, отбросив с лица непослушные волосы. «Утром я обычно не в самой шикарной форме». «Кстати, который час?» Кон взглянул на свое радио с будильником. 10:15. «Господи, правда, что ли?» — запаниковала Дейзи. «Угу», — кивнул Кон. «Вот дерьмо, я лучше пойду», — выпрыгнула она из кровати. «В самом деле?» — расстроился Кон. «Да». «Мне пора делать процедуру». Дейзи постучала ладонью в районе ключицы и вдруг начала кашлять. «Прости», — сказала она, отвернувшись от него. «По утрам у меня обычно обострение. Первым делом Мими делает мне массаж. Позвоню-ка я ей, кстати, пусть знает, что я уже еду». Дейзи подтащила к себе сумочку. Пока она лезла за ней, Кон успел разглядеть ее выпирающую сквозь молочно-бледную кожу кости. Доставая из сумочки телефон, Дейзи снова закашлялась, ее дыхание стало затрудненным. Дейзи набрала номер своей сестры. По доносившемуся из трубки голосу Мими, Кон чувствовал, что та очень переживает. Было ясно, что Дейзи не часто ночует в гостях. «В конце концов, не так уж и поздно», — завопила в трубку Дейзи. «Да, я ухожу сейчас. Не знаю, метро». «Хорошо, а потом такси». «Нет, машины у него нет». «Я не знаю». «Ну, ладно. Слушай, Мимс, мне действительно жаль. Ладно. Я не знала, что вы сегодня куда-то собираетесь. Я приеду так быстро, как только возможно, и позвоню тебе, когда сяду в такси». Она положила трубку и виновато улыбнулась. «Походу, ее не впечатлило», — произнесла она. «Это чувствуется», — произнес ошарашенный Кон. «Я ее не виню. Это такая каторга, знаешь, каждое утро делать мне массаж. Совсем не весело, и Мими не может никуда уйти, если только вместо нее не придет медсестра, и спонтанно у нее ничего быть не может. Всегда приходится думать обо мне». «А это твоя, ну, физиотерапия», — сказал Кон. «То, что делает твоя сестра, это очень сложно? Я имею в виду, может, это мог бы делать кто-то еще?» Дейзи пожала плечами. «Наверное, не очень сложно. Суть в том, что нужно как следует промассировать мне спину, грудь и повалять меня по матрасу». «И как долго это надо делать?» — уточнил Кон. «До тех пор, пока мне не станет лучше», — сказала Дейзи. «Как думаешь, я мог бы с этим справиться?» — спросил Кон. Дейзи повернулась и посмотрела на него. «Тогда тебе не нужно будет спешить. И тогда ты могла бы остаться, если, конечно, ты хочешь», — сказал Кон и нервно сглотнул. Она улыбнулась и прикоснулась губами к его лбу. Она поцеловала его прямо в середину. Кон мог поклясться, что слышит, как сломанные легкие Дейзи со скрежетом и скрипом делают свое дело в недрах ее грудной клетки. «Ты такой хороший, Конор Макналти. Ты такой хороший. Я поняла это с первой секунды, как тебя увидела. Но тут все не так просто. Тебе нужно научиться правильно делать физиотерапию. А для этого нужно, чтобы Мими тебе все подробно показала. И, кроме того, — сказала Дейзи, — эта процедура не самая приятная». Кон улыбнулся и поцеловал ее в губы. А потом взял свой мобильный телефон и включил его. «Вызову тебе такси», — сказал он. «Спасибо», — ответила Дейзи. «Спасибо».